За то, что он хороший, умный, честный? Нет, только за то, что талантливо соврал. «Яков Ефимович», — обижается Тамара, — «я не соврала, то есть почти не соврала. Ну, малюсенько-малюсенько соврала. Я сказала про змей, а у дедушки змей нету. А остальное все правда». «Да, Яков, ты не прав», — вступается мама. Тамарочка выручила подруг. И не ложью, а находчивостью. После этого случая мы принимаем меры предосторожности. Можно надеяться, конечно, что дрыгалка больше не сунется в квартиру Ивана Константиновича Рогова. Поэтому мы переносим туда занятия моей группы и группы Мани Фейгель. Квартира большая. Тамара сидит со своей группой у себя в комнате. Маня ведет занятия в столовой, я в кабинете. Для полной надежности в передней, прямо против входной двери, устанавливается террариум с жабами, как устрашение для дрыгалки, если бы она все-таки опять нагрянула. Лида Карцева занимается со своей группой у себя дома, но на эти часы мать Лиды, Мария Николаевна Карцева, ложится с книгой на кушетке в гостиной. Рядом с нею ваза с фруктами, коробка конфет. Если дрыгалка придет, Мария Николаевна усадит ее в кресло, станет угощать, заговаривать ей зубы и одновременно ласковым голосом звать к себе Лиду. «Лидуша, Лидуша, посмотри, кто к нам пришел, какая гостья!» Это будет сигнал, чтобы девочки улепетывали по черному ходу. Мария Николаевна очень увлечена игрой. Ее просто огорчает, что все это впустую и дрыгалка не приходит. «Лежу, лежу часами!» — жалуется она своим детским капризным голосом. «А эта ваша колдунья не приходит!» Но тут вдруг начинается неожиданные события. И не в институте, и не в семьях учениц, а в далеком мире, за тысячи верст от нашего города. Словно забили там в огромный колокол, и звон его загудел на всю Россию. Вся огромная страна содрогнулась и с гневом, потрясенная, прислушивается к его медному голосу. На одной из больших перемен, когда мы завтракаем, сидя на излюбленной нами скамье около приготовительного класса, я вдруг замечаю в газете, в которую завернут завтрак Мелина Рейка, печатные строки. Когда крестьянская девочка Марфа Головизнина бежала по лесу, она увидела лежащий поперек лесной тропы, прикрытый озямом, труп неизвестного мужчины. Труп был без головы, от которой уцелел только грязный клок волос. У трупа не оказалось ни сердца, ни легких. Они были кем-то вынуты. На трупе были следы уколов. Обвинение утверждает, что убитый человек был мучительно обескровлен еще живым. Дальше прочитать я не могу. Меля держит бутерброд пальцами и закрывает продолжение своим мизинцем. Страшно заинтересованная этой мрачной историей с трупом без головы, я как раз перед тем прочитала «Всадника без головы» Майн Рида. Я схватываю Мелю за руку. «Убери пальцы с газеты!» «Что, что?» — пугается Меля. «Какие пальцы? С какой газеты?» Я сама отвожу ее пальцы, чтобы прочитать продолжение. Но, как говорится, увы, газета тут и обрывается. Никакого продолжения нет. Я без церемона заглядываю в другой Мелин пакет с едой, тоже завернутый в газету. «Что ты делаешь, близковатая?» — сумасшедшая, — сердится Меля. «Что ты меня пугаешь во время еды? Это вредно, я могу заболеть!» Но я не слушаю. Я нашла второй кусок газеты. Рассматриваю его.